Глава 23. «Ложись, Лерочка», — устало прошептал дракон и поправил себе подушку. «Извини, что разбудил». Наглец говорил со мной гипнотической сонной хрипотцой, не открывая сомкнутых век. Его черные брови на безупречном лице хмурились, а пушистые ресницы сводили с ума. «Как я могу просто спать в одной постели с таким мужчиной? Да у меня приступ тахикардии сейчас случится. Инфаркт. И я просто погибну». Бабочки в животе больше не порхали, а колотились, словно пойманные в сети. «Роберт, уходи к себе, что это такое?» Дракон привстал на локте и прищурился весь такой домашний, уютный, с взлохмаченными волосами. И недовольный. Анхар от греха подальше слез с кровати и спрятался. Светлячок последовал за ним. «Спящая ты милее», — стрельнул взглядом Роберт, распуская смешинки вокруг глаз. Он еще шутить вздумал. «Я не спала. Вернее, уже засыпала, а ты пришел», — пробормотала я. «Ну вот и ложись», — тихим вкрадчивым голосом произнес Роберт и указал взглядом на подушку. Дракон лег и закрыл глаза, как ни в чем не бывало. Сладкий, сонный, соблазнительный. Он не спал в прошлую ночь, понервничал, устал. И сейчас хочет спать, это нормально. Я обвела его взглядом, сходя с ума от близости, одурманенная вересковым хмелем. Тепло драконьего дыхания щекотало кожу, и волны возбуждения пробегали по телу. «За что мне все это?» — взмолилась я тихонько. «Тш-ш-ш», — прошептал дракон. «Вот он спит, а я-то не могу». «То есть ты предлагаешь мне сидеть и молчать?» «Молчать — это точно не про тебя». Роберт покачал головой и привстал. Мы смерили друг друга взглядами. «Домик у моря небольшой, Лера», — заговорил он. «Я великодушно отдал свою спальню сыну Терин. Я не собираюсь тебя трогать. Не переживай». Я сдвинула брови и насупилась. Понимала, что могла бы и потерпеть дракона в своей кровати, раз уж такое дело. Но после того, как распалилась мыслями о нем и ошиблась, думая, что он пришел подтвердить брак, а не просто спать, мне было невыносимо стыдно и просто хотелось побыть одной. «Я соблюдаю наш договор, причем с особой тщательностью по всем пунктикам», — прищурилась я. «А ты все время нарушаешь границы. Зачем?» Моя ущемленная гордость не смогла молчать. «Пусть либо все выполняет, либо все нарушает». Роберт рыкнул что-то себе под нос, и его похолодевший взгляд заставил меня вздрогнуть. Он откинул одеяло и потянулся за своей одеждой. Я едва успела отвернуться от вида его накачанного мускулистого тела. Тонкая шелковая исподняя вообще мало что скрывала. «Ну, теперь... Я теперь точно не усну». Роберт зашуршал вещами, и перед глазами возникла ослепительная вспышка света. Я почувствовала мимолетное ощущение полета и рухнула на холодную, застеленную покрывалом постель. Адальхард зажег лампу, и я увидела светлые стены комнаты и знакомый пушистый ковер. Обстановка сразу дала понять, что мы оказались в моей спальне в столичном особняке. Я подняла взгляд и увидела дракона, заправляющего рубашку штаны. Анхар и Светлячок крутили головами, прижавшись к его ногам, и осматривались в новом пространстве после внезапного перемещения. «Что случилось? Ты перенес нас порталом?» — воскликнула я. «Твоя отдельная спальня, дорогая, как ты просила. Доброй ночи». Сунув руки в рукава мундира, Адальхард прошел к двери. «Куда ты, Роберт?» «Оставляю тебя одну в твоей спальне, согласно нашему договору», — пророкотал он холодно и скрылся за дверью. «Вот и что это было? Как его понять?» Я рухнула в постель, проклиная себя, на чем свет стоит. Мне так было стыдно, что разругалась с Робертом. Нет, мы такие разные, совершенно не понимаем друг друга. Погрузившись в тяжелые мысли, я прижалась щекой к подушке. Откуда-то из-под одеяла раздалось тихое мужское воркование. Я осмотрелась по сторонам. Анхар и Светлячок совернулись на ковре в один большой комок и спали. Снова донесся неразборчивый шепот. И я стала шарить рукой под одеялом, пока не наткнулась на карманное зеркальце Валери. Оно было у меня с собой в постели в домике у моря, и вот, видимо, тоже перенеслось в особняк. «Валери, ты что там? Не спишь?» прошептала я, открыв зеркальце. Но увидела ладонь Адельхарта. Узнала по массивному брачному кольцу, которое 100 раз видела на его пальце. Дракон бережно перебирал тонкие ломкие пряди и гладил по голове меня, лежавшую без сознания на больничной койке в кислородной маске. «Ты такая вредная девочка! Такая вредная, моя девочка! Пожалуйста, не уходи, я же не смогу без тебя!»